Возможно, он сам придумал себе такое имя. По слухам, сейчас он работает хирургом. Тогда мы оба были кандидатами в командный состав. Сначала я почувствовал к нему какое-то инстинктивное отвращение, но потом услышал, что он любит музыку Палестрины. Этот факт, помноженный на мое любопытство, и привел меня к Максу. Должен признать, я всегда был очарован тем, что называют границей между жизнью и смертью. Позднее, как вы знаете по моим рассказам, у меня действительно появились основания об этом задуматься. Возможно, мне даже хотелось об этом не забывать, но во времена службы в армии мои мысли постоянно крутились вокруг того факта, что тело может быть либо живым, либо мертвым. А разница между этими двумя состояниями зависела от целого ряда причин. От случая — слишком короткий шаг или, наоборот, слишком длинный, улыбка не тому, кому надо, неудачная ночь. Ведь кожа такая тонкая, а скелет такой хрупкой и так далее. К тому же не стоит забывать, что есть люди, которые нарушили пятую заповедь и сделали непостижимое. Они перешагнули, как сказал Макс, границу. Эти мысли наверняка покажутся вам пугающими, а может быть, примитивными или даже патетическими. На самом деле я чувствую отвращение, почти тошноту, когда возвращаюсь к этим воспоминаниям. Должно быть, у душевно нездоровых людей есть что-то, что влечет к ним других душевно нездоровых. Потому что Макс с самого начала унюхал мои самые низкие мысли и тайны, хотя я, в отличие от него, не был так откровенно и вызывающе очарован людьми, перешагнувшими границу. К несчастью, на свете есть люди, которые по-настоящему злы. Или, быть может, их лучше назвать испорченными? Иногда в жизни приходится сталкиваться с такими людьми, и не факт еще, что после этой встречи останешься в живых. Я понятия не имел, какое у Макса было детство. Он никогда об этом не рассказывал, словно никогда не был ребенком. Зато он с удовольствием говорил об охоте и убое скота. Он мог произнести слово «мясо», так что перед глазами тотчас вставали освежеванные, блестящие, неподвижные туши мертвых животных. Макс рассказывал мне об одном князе, жившем в Древней Персии. Наверняка он сам его и выдумал, который любил под пение и игру кастратов разложить свой гарем на освежеванных тушах животных, подстреленных на охоте, и еще испускавших пар. Он также показал мне точку на шее, куда, по его словам, можно особенным образом сильно и быстро ткнуть пальцем, чтобы человек тотчас умер. Он обладал интереснейшими познаниями в области фармацевтики и различных ядов, основал клуб почитателей смерти, члены которого иногда занимались тем, что чуть ли не душили самих себя. Я понял, что меня тоже будут рады видеть в этом клубе, скорее в качестве ученика. Интересно. Может быть, Макс испытывал ко мне романтическое влечение с гомосексуальным оттенком, которое внушало мне неприязнь. Не потому, что я принципиальный противник гомосексуализма, а просто потому, что меня самого к нему не влекло. Я понимал, что Макса следует рассматривать как случай из клинической психиатрии. Мне часто хотелось вернуть время назад и сделать так, чтобы мы никогда не встречались. Он мог внушить человеку мысль о том, что общепринятые правила морали и нравственности придуманы лишь за тем, чтобы люди, которые сами не осмеливаются подумать, выполняли в этой жизни роль пешек.